не арифметика, не таблица умножения. Голубев встал, заговорил горячо. Но почему? Почему вы не хотите попробовать? Я беседовал с полковником Кленовым. Он применяет пенициллин при перитонитах. Почему? Почему? Прервал Песков. Потому. Если он умрет, так умрет. А если мы вмешаемся? Одним словом, я не могу позволить экспериментировать на живом человеке. Товарищ полковник, но это странно. Чего тут бояться? Песков круто повернулся, и Голубев увидел его глаза. Злые, бесцветные глаза. «Я подумаю», — сказал Песков неожиданно мягко. «Утро вечера мудренее, Леонид Васильевич». Голубев ожидал сейчас чего угодно, что начальник на него накричит, обругает, выгонит вон, и был внутренне подготовлен к этому, но только не такого перехода. «Простите, но, товарищ полковник...» Попробовал он продолжать разговор. «Утро вечера мудренее, да-с!» Оставаться после этого было невозможно. Голубев молча поклонился и вышел из кабинета. Песков некоторое время смотрел на дверь, за которой скрылся Голубев, и рассуждал вслух. Экспериментатор. Диагноза правильно поставить не может. Ему бы только пошуметь, только бы порисоваться. Неприятная догадка пришла на ум Пескову. Да-с, безусловно, этот молодой человек желает завоевать авторитет новатора, карьеру, так сказать. Ну нет, не позволю. Песков подбежал к телефону, торопливо набрал номер отделения и закричал в трубку. «Гудимова! Алло, Гудимова! Что вы там, спите? Утром перевести больного Сухачева в 109-ю палату. Нас, к майору Брудакову. Что? Мест нет?» «Поменять? Что, очень тяжелый? Ну вот я и перевожу его к более опытному врачу. Не болтайте!» И он бросил трубку. Глава 12. «Снежок выпал! Снежок выпал!» — услышал Голубев звонкий голос Наденьки и проснулся. Комната была как будто светлее. Стены и потолок, точно после ремонта, сияли белизной. Утренняя, зимняя, бодрящая свежесть наполняла комнату. Эта белизна и эта свежесть были знакомы Голубеву с детства. 22 года прожил он в Сибири и хорошо помнит радостное ощущение первого снега. Понимает всю важность и значимость этого события для Наденьки. Снежок выпал. Это значит, кончилась распутица, сковывающая детей, когда летние игры уже невозможны, грязь и слякоть не дают развернуться, а зимние забавы недоступны. И как ждешь этого первого снега? Как по утрам прямо с постели бежишь к окошку, заглядываешь на крыши соседних домов, а с вечера, перед тем, как лечь спать, смотришь на небо и гадаешь, выпадет, не выпадет, и про себя молишь, хоть бы выпал. Как жадно вслушиваешься в разговоры взрослых и ловишь приметы, по которым завтра быть снегу. Как он снится тебе во сне! Снежок выпал. Это детский праздник. Кончилось безделье. Начинается горячая пора. Да здравствуют санки, лыжи, коньки. Да здравствуют снежки и снежная баба.